с пола, вспыхнув до корней волос, и посмотрела на мать. Та сидела в постели, потрясенная непоправимой утратой. «Моя кошечка, моя собачка, мои любимые зверюшки, которых я привезла из дома, которых мне подарила мама». Я надеялся, что горестное потрясение, вызванное неожиданной катастрофой, окажется настолько велико, что вытеснит гнев из сердца Франсуазы. Но тут ее овладело такое смятение чувств, что она потеряла всякий контроль над собой, и горечь месяцев, возможно, лет, хлынула на поверхность. «Дрянная девчонка!» — вскричала она, — разбила своими ужасными неуклюжими ногами единственное, чем я владею и что люблю в этом доме. Лучше бы твой отец учил тебя порядку и хорошим манерам, вместо того, чтобы забивать голову всякими глупостями, всеми этими святыми видениями. Ничего, подожди, пока у тебя родится братец, тогда уж баловать и портить будут его, а тебе достанется второе место. Это пойдет тебе на пользу, да и всем остальным тоже. Оставьте меня, не хочу никого видеть, оставьте меня ради Бога. Вся краска схлынула с лица Мари Ноэль, и она выбежала из комнаты. Я подошел к кровати. «Франсуаза», — начал я, но она оттолкнула меня, в глазах ее было страдание. «Нет», — сказала она, — «нет, нет, нет». Она снова откинулась на подушки, зарылась в них лицом, и в тщетной попытке как-то помочь, хоть что-то сделать, я